Глава 41. Керем. Спустя столько времени я наконец-то готов говорить. Я сотворил столько ошибок, что чуть было не утонул в них. Но любовь, которую у меня так яростно хотели забрать, все-таки оказалась непобедима. Анна, я смотрю на тебя, и сердце трепетно сжимается. Моя девочка, тебе столько пришлось пережить. Ее цветочный запах волос заполнил все внутри меня. Я прижимаю Анну так сильно, будто желаю раствориться в ней. Она все такая же, ни капли не изменилась с момента нашей последней встречи. Эта девушка все так же сильно будоражит меня. «Где все это время был ты и наша девочка?» Моя любимая смотрит на меня большими глазами, пытаясь дотянуться до моей души. А я не могу сопротивляться, ведь я здесь, чтобы все ей отдать. Сердце, душу, волю, все забирай. Я никто, если в моей жизни нет тебя. Освободив девушку от объятий, за руку провожаю ее к столу. Я не могу выпустить ее из своих рук, поэтому подсаживаюсь к ней ближе, продолжая изучать взглядом. «Прости, что сотворил все это. Но почему ты убежала так внезапно? Я ведь говорил тебе, что одно желание, и ты будешь дома. К тому моменту даже квартира была готова в Москве. Да, на самом деле мне было не до конца понятно, что заставило девушку сбежать. Ты испугалась моего предложения руки? Но что бы ты ни говорила, я видел твои глаза, они сказали мне 1000 раз «да». Ее руки дрожали, мы будто отматывали время вспять. «Я узнала, что у тебя есть жена. Я не хотела быть женой номер 2. Я не умею делиться». «Это моя ошибка, что сразу не сказал тебе об этом. Я буквально разрывался внутри. Да, я утаил это, но не из плохих побуждений. Я не сравнил наши миры. Для мира Анны это было неприемлемо. Я ни о чем не думал, я просто любил в моменте. Еще я не хотела забирать тебя у твоих детей. Они не должны были видеть, как разрывается их отец». Я откинулся на спинку кресла, понимая, как сильно переплелись нити, и виной всему лишь то, что я не успел ей все рассказать. Брак с Бэрон — ничто иное, как просто бизнес-игра. Когда у руля был мой дед, компания переживала не лучшие времена. Мы были на грани разорения. Единственный выход – найти партию, которая поможет своим состоянием укрепиться. Так случилось мое супружество. «Свадьба по расчету?» Голос Анны сильно изменился, в нем было неподдельное удивление. «Для моего круга это нормально. Чтобы удержать свой бизнес на плаву, приходится порой чем-то жертвовать. Я закрыл все свои чувства и желание обрести ту самую любовь, которой когда-то учили меня родители. Но а дети? Дети ведь рождаются от самой настоящей любви, в которой ты не верил». С этим мне было тяжело всего разобраться. Меня жестоко обманули. Во время нашей свадьбы Бэрон была уже на первом месяце беременности. И все в семье знали об этом, кроме меня. Первое время, как только я стал различать животик жены, меня заверили, что это мои дети. Но правда всегда рано или поздно восторжествует. На одном из УЗИ огласили срок. И тут-то у меня все встало на свои места. Дети были не мои. Сроки не совпадали. Был ли я зол? Поначалу – да, но не на сам факт беременности, а на обман, которым окружили те, кого я называл семьей. А дети – это настоящее чудо, еще и двойняшки. После рождения девочек я указал себя в строчке «отец» и полюбил их всем сердцем. Главное ведь, кто воспитал? Да и как их можно не любить? Они самое светлое, что есть в моей жизни. Я буду любить их всегда. Что касается Бэрон, то даже мнимая попытка построить с ней счастье на взаимном уважении исчезла. Эта красавица-турчанка с безупречно тонкой талией и фарфоровой кожей не волновала меня. Когда я смотрел в ее карие глаза, мне казалось, что я смотрю сквозь. Не было в них той пленительной глубины, которую я повстречал в глазах Анны. В Анне я нашел отражение себя. Она моя истинная половинка, без которой я и не жил. Я не любил Берен. Я мог это сделать, но своей ложью она все разрушила сама. Как я могу доверить сердце человеку, который способен смотреть мне в глаза и спокойно лгать? Анна понимающе взглянула на меня, именно понимающе, ведь она теперь знала, каково это. «Как Ирена оказалась с тобой?» Этот вопрос волновал Анну больше всего. Сказать честно, это было очень больно для меня. Прежде чем я обрел дочь, мне пришлось не раз упасть. Лишь мысль о том, что у меня есть на свете родной человек, заставляла меня подниматься вновь и вновь. «Анна, если бы ты только знала, какую жестокую игру нас заставили сыграть!» От одних воспоминаний по рукам бегут мурашки. «Но мне нужно пересилить себя и все рассказать Анне. Она должна знать правду, только правду!» После того, как ты, Анна, сбежала из дома, ко мне подошла Эсма. Она выглядела подавленной, на ее щеке горел отпечаток пощечины. «Господин, я не смогла удержать ее. Она так сильно влепила мне пощечину, когда я оказалась у нее на пути». «Эсма?» Я злился, не понимая, что говорит эта девушка. «Анна, господин, она отлупила меня. Я не ожидала, что она ударит меня. Я покачнулась и упала, сильно ударилась головой». Я начинал вскипать. Выскочив из-за рабочего стола, я подбежал к горничной, обеспокоившись ее разбитым состоянием. Приложив руку к ее голове, я увидел свежую ссадину. «Что произошло? Что с тобой? Что с Анной?» Я был в замешательстве. «Господин Керем, Анна сказала, что не намерена стать вашей женой. Она сказала, что сбежит. Все это происходило в ее комнате. Я сказала ей, что нужно остыть, но она приказала мне уйти с дороги и не лезть ни в свое дело». Я не верил услышанным словам. Она была так зла и выплеснула на меня свой гнев, влепила мне пощечину. Я покачнулась от неожиданности и упала. На миг я даже потеряла сознание, помню, как она выбегала из комнаты. Она забрала документы с собой. Я спешно усадил говорившую в кресло и ринулся в спальню. Там никого не было. Тебя там не было. Обежав весь дом, заглянув в каждый уголок, я убедился, что тебе удалось сбежать. Но почему? По камерам, которыми оснащен двор, я узнал, что беглянка воспользовалась моментом и спряталась в автомобиле. Я был зол. Только вот-вот я сделал предложение руки и сердца, как через пару мгновений произошло вот такое. Мой разговор прервала Анна, на ее глазах наворачивались слезы. «Поверь мне, я не могла так поступить с ней. Я не трогала ее и пальцем. Прошу, поверь». Я скорее сжал Анну в объятиях. «Я знаю, милая, знаю. Эсма нагло врала. Она еще и разыграла это как можно правдоподобнее». Эсма поистине была жестока в достижении своих целей. Как жаль, что я не разглядел в ней это с самого начала. Быть может, все сложилось бы по-иному. Когда Анна успокоилась, я продолжил. Эсме диагностировали легкое сотрясение. Она жаловалась на плохое самочувствие, и я, невольно ощутив вину перед ней, стал заботиться. Она жила в моем доме хозяйкой, но мне было все равно. Я скитался по городу в поисках тебя. Я даже долгое время прожил в Москве, ожидая, что вот-вот ты придешь в ту квартиру, которую я тебе подарил. После одного такого скитания по миру я вернулся в Турцию, и меня ждал сюрприз. В своем доме я услышал плач новорожденного. Этим ребенком оказалась наша Ирена.